Тою порой, как на месте герои взаимно вещали, близко враги принеслися гонящие кони их бурных. Первый к Тидиду воскликнул блистательный сын Ликаонов. Пламенный сердцем воинственный сын знаменитый Тидея. Быстрой моею стрелой не смирен ты, пернатою горькой. Ныне еще испытаю копьем, не вернее ль умечу? Рек он, и мощно сотрясши послал длиннотенную пику и поразил по щиту Диомеда. Насквозь совершенно острая медь пролетела и звучно ударилась в броню. Радуясь, громко воскликнул блистательный сын Ликаонов. «Ранен ты в пах и насквозь, и теперь, я надеюсь, недолго будешь страдать. Наконец даровал ты мне светлую славу!» Быстро ему, не смутясь, отвечал Диомед благородный. «Празден удар, ты обманут! Но вы, я надеюсь, оба, прежде едва ли отдохнете, доколе один здесь не ляжет, кровью своею насытить несытого бранью арея». Так произнес и поверг, и копье направляет Афина Пандру в нос близочей. Пролетело сквозь белые зубы, гибкий язык сокрушительной медью при корне отсекло, и острием, просверкнувший насквозь, замерло в подбородке. Рухнулся он с колесницы, взгремели на падшем доспехи пестрые, пышно-блестящие, дрогнули тросские кони бурные. Там у него и душа разрешилась, и крепость. Прянул на землю он и со щитом, и с огромной пикой. В страхе до пандеров труп у него не похитят ахейцы. Около мертвого ходя, как лев могуществом гордый, он перед ним и копье уставлял, и щит круговидный. Каждого, кто б ни приближился, душу исторгнуть грозящий криком ужасным. Но камень рукой захватил сын Тидеев. Страшную тягость, какой бы ни подняли два человека ныне живущих людей, но размахивал им и один он. Камнем Энея таким поразил по бедру, где крутая лядвия ходит в бедре по составу завомому чашкой. Чашку удар раздробил, разорвал и бедерные жилы, сорвал и кожу камень жестокий. Герой пораженный пал на колено вперед, и, колеблясь, могучей рукою вдол упирался, и взор его черная ночь осенила. Тут неизбежно погиб бы Эней, предводитель народа, если б того не увидела Зевсова дочь Афродита, матерь его, породившая с пастырем юным Анхизом. Около милого сына, обвив она белые руки, ризы своей перед ним распростерла блестящие изгибы, кроя от вражеских стрел, да какой-либо конник данайский медью Персии ему не пронзит и души не исторгнет. Так уносила Киприда любезного сына из боя.